Глава 10. В течение 2 лет еженедельно я выходил в эфир на волнах русской службы «Голоса Америки» с 10-минутной программой под рубрикой «Capital Shift». В названии рубрики, ясное дело, присутствовала двусмысленность. С одной стороны, речь шла как бы о капитальных изменениях в жизни, а с другой как бы подразумевалось отсутствие таковых. Ничего, мол, особенного не случилось. Раньше жили в русской столице, а теперь в американской. Решив остаться на берегах Потомака с претензией на оседлость, мы стали искать квартиру за пределами функциональной жилой зоны юго-запада, поближе к реальной жизни новых Афин. За те деньги, что дерутся съемщиков-домовладельцы из дистрикта Колумбия, можно снять целый дом за рекой в Вирджинии или в мэрилендовских пригородах. Однако мы все еще были чужды американской привязанности к suburban life, жизни в пригородах. И нас как раз тянуло в самый центр дистрикта, к тому району, что называется здесь Круг Дюпона, с его кафе парижского типа и книжными магазинами, открытыми за полночь. Иные знакомые увещевали нас: «Да как это можно в даунтауне селиться? Опасно же!» Дом одного из этих знакомых в пригороде Сильвер-Спринг был, между тем, за последний год ограблен 2 раза. В первый раз воры вынесли столовое серебро, во второй – телевизор. Однако оба раза не тронули бесценных русских икон XVI века. Может быть, он полагал, что в дистрикте более искушенное жулье? В поисках квартиры сказывается эмигрантская двойственность. С одной стороны, ищешь то, что напоминало бы прежнее, с другой, хочется заполучить такое, чего в прежней жизни не было, да и быть не могло. Увы, квартиры, которые мы смотрели, не отвечали этим диким требованиям, а были самыми обыкновенными вашингтонскими квартирами. Однажды мы приехали по объявлению в газете на робкие склоны единственного в городе холма, на улицу Вайоминг, вошли в дом и сразу поняли, что нашли искомое. Квартира эта вся белая, двухэтажная, с винтовой лестницей, в прежней нашей жизни существовать не могла, но в то же время она и напоминала нечто прежнее, а именно смутные заграничные видения московских сумасбродов. Из огромных окон нашего нового дома открывался вид на всю американскую демократию, то есть за скоплением викторианских крыш и стеклянными плоскостями центра, мы благодаря расположению на вершине холма могли видеть и купол Капитолия, и монумент Вашингтона, и колоннаду памятника Линкольну. Над всеми этими святынями простиралось огромное небо, по периферии которого непрерывно проходили самолеты к аэропорту National. Грохот их, однако, до нас не долетал, а скольжение дельфинистых очертаний лишь усиливало чувство простора. Решено. Мы поселяемся здесь, на границе 2 популярных городских зон – Дюпона и Адамс-Моргана. Цена, которую мы согласились платить за это очаровательное жилище, оказалась достаточно дикой – 12 сотен в месяц. Если пересчитать эту сумму по курсу московского черного рынка 1 к 4, получится 4800 рублей, то есть 24 средних месячных зарплаты советского трудящегося. По официальному же курсу получится 6 месячных зарплат. Звучит, пожалуй, абсурдно, однако, если вспомнить упоминавшиеся уже ранее сравнительные расчеты стоимости советского и американского танков, все придет к неожиданной гармонии. Явился менеджер, молодой человек из племени Яппи, мистер Брик. Позже выяснилось, что он литовского происхождения, и по-настоящему его фамилия звучит как Олбрикоскаускас. «Я должен вам, наши дорогие русские новоселы, показать одну вещь, которая может вас основательно удивить, но впоследствии, я гарантирую, доставит вам удовольствие и облегчит трудности быта, в частности, доставку покупок из супермаркета». «Что же это за херация такая? которая так скрасит наше существование, думали мы, следуя за мистером Бриком на лестничную площадку к дверям лифта, у которого он и остановился. «Вот, посмотрите, перед вами кнопка», — сказал он. «Стоит вам ее нажать, как через непродолжительное время эти стальные двери откроются, и перед вами окажется небольшое кубическое помещение. Входите внутрь без опаски». Он проделал вышеописанную операцию, и мы вошли в лифт. «На этой панели», — продолжал мистер Брик, «вы увидите кнопки с указанием этажей. Сейчас мы с вами наверху, то есть на четвертом этаже. Вы нажимаете вот эту нижнюю кнопку, и двери этого кубического помещения закрываются. Не впадайте в панику, друзья. Кабина благополучно доставит вас на уровень улицы Вайоминг, где эти двери откроются автоматически. Ту же самую процедуру вам нужно проделать для подъема, только в обратном порядке. Не правда ли? Не так уж сложно». «Дэйв, ради бога, не говорите нам, будто вы думали, что в России нет лифтов», сказали мы ему на американский манер. Мистер Олбрика Скаускас был, очевидно, смущен. «Россия с лифтами?» Эта новость, должно быть, разрушила целую образную систему. Сделав для себя это революционное открытие, он теперь показывал все прочее оборудование в небрежной, даже как бы пренебрежительной манере. «Вот, мол, тут вот этот пустячок, вот, мол, еще этакая фиговина, испокон веков известная в просвещенной России. А между тем о многом из этого оборудования мы и в самом деле знали только понаслышке». Во-первых, отопительно-охлаждающая система, автоматически поддерживающая нужную температуру и экономно выключающаяся, когда в ней нет нужды. Во-вторых, стиралка-сушилка, встроенная просто в небольшой шкафчик. В-третьих, электрическая самомоющаяся плита с каким-то там еще таймингом, в котором мы до сих пор не разобрались. В-четвертых, в-пятых, в-шестых и так далее. Микроволновая плита, вытяжная система, затем машинка, для которой и подходящего-то русского слова не подберешь, разве что блюдомойка-сушилка. Потом фиговина, полностью пребывающая за пределами русского языка, так называемый garbage disposal, поглощающий без остатка пищевые отбросы, может быть, мусоропоглотитель. И, наконец, компактор, который прессует весь домашний мусор, включая бутылки и банки, в небольшом ведре в течение 2 недель, да еще и брызгает на собранную массу специальным раствором, отбивающим запах. «Ну, вот это, — сказали мы мистеру Брику, — уже похоже на буржуазный декаданс». Домоуправляющий просиял. «Все в порядке, Фолкс, вы в Америке». Отвлекаюсь на минуту от бытовых описаний, чтобы окинуть взглядом технологическую цивилизацию. В Америке ты ощущаешь себя в самом ее центре. Может продрать лошадиная оторопь. Каждый твой шаг, малейшее движение сопряжено с размахом технологии. Твой белый куб, разделенный перегородками и перекрытиями, со спиральной коммуникацией вверх и вниз, буквально набит технологией. Кроме перечисленных уже машин, он завален кассетами, пластинками, магнитофон вверху, магнитофон внизу, радио вверху и внизу, проигрыватель внизу, телевизор вверху и телевизор внизу, видеорекордер, копировальная машина, 4 пишущих машинки, одна из них электронная, автомобиль Baby Benz под окном, омега жены запаркована на улице, фотоаппарат обычный и полароид, и, наконец, персональный компьютер с принтером, не говоря уж об освещении, сушилках для волос, оборудовании ванных комнат, холодильнике, кофеварке, фуд-процессоре, кофемолке, тостере, автоутюге, пылесосе, щипцах для завивки, электросбивалке, калькуляторе, электрогрелке, массажном душе, тренажере, велосипеде. Это то, что окружает нас, двух немолодых людей и молодого кокер-спаниеля, каждую минуту, попеременно вступая в действие, превращая частично уже и само существование в технологическую акцию. Есть ли предел этому развитию? Советский ученый Борис Раушенберг, не брат ли американского художника Раушенберга, считает, что технологическая цивилизация сама по себе не может продолжаться более 120 лет и по прошествии этого срока самоуничтожается. Если отсчитывать, однако, от изобретения парового котла, то окажется, что мы раушенберговский срок покрыли уже дважды. Никто, впрочем, не отрицает за братьями Раушенберг право на дерзновенные пассажи, ибо оба являются гордостью технологической цивилизации. Один сфотографировал темную сторону Луны, другой наклеивал на холсты кусочки других материй. Однако, отставив на время в сторону апокалипсические предсказания как необходимый, но не срочный элемент цивилизации, зададимся более скромным вопросом. Есть ли тупик? Иными словами, есть ли предел всей этой роскоши? Ибо как же иначе еще назовешь образ жизни многомиллионных человеческих масс, если не массовой роскошью? Иной раз можно слышать: американское процветание остановилось. Елки-палки, если оно и остановилось, то может быть лишь потому, что дальше некуда идти. Так называемый капитализм привел людей конца 20 века едва ли не в тупик процветания, сделав роскошь достоянием многомиллионных масс. Дальнейшее развитие капитализма, если он намерен развиваться, может быть направиться в каких-нибудь других направлениях, скажем, к улучшению массового вкуса. Впрочем, у нас под окном, на задах нашего элегантного дома, в дворовом проулке капитализм пребывал еще в стадии весьма далекой от совершенства, демонстрируя свою грохочущую суть, столь справедливо осужденную Карлом Марксом.